Загадочный господин наклонился ко псу, сверкнул золотыми ободками глаз и вытащил из правого кармана белый продолговатый сверток. Не снимая коричневых перчаток, размотал бумагу, которой тотчас овладела метель, и отломил кусок колбасы, называемой «особенная краковская». И псу этот кусок. О, бескорыстная личность! «Хить! Хить!» — посвистал господин и добавил строжайшим голосом. «Бери! Шарик! Шарик!» «Опять шарик! Окрестили! Да называйте, как хотите, за такой исключительный ваш поступок!» Пес мгновенно оборвал кожуру, с всхлипыванием вгрызся в краковскую и сожрал ее в два счета, при этом подавился колбасой и снегом до слез, потому что от жадности едва не заглотал веревочку. «Еще, еще лежу вам руку, целую штаны, мой благодетель!» «Будет пока что», — господин говорил так отрывисто, точно командовал. Он наклонился к шарику, пытливо глянул ему в глаза и неожиданно провел рукой в перчатке интимно и ласково по шарикову животу. «Ого!» — многозначительно молвил он. «Ошейника нету. Ну вот и прекрасно. Тебя-то мне и надо. Ступай за мной!» — он пощелкал пальцами. «Фить! За вами идти? Да на край света! Пинайте меня вашими фетровыми ботиками в рыло! Я слова не промолвлю!» По всей Пречистенке сияли фонари. Бог болел нестерпимо, но шарик временами забывал о нем, поглощенный одною мыслью, как бы не утратить в сутолке чудесного видения в шубе и чем-нибудь выразить ему любовь и преданность. И раз семь на протяжении Пречистенки до Обухова переулка он ее выразил. Поцеловал в ботик. У мертвого переулка, расчищая дорогу, диким воем так напугал какую-то даму, что она села на тумбу. Раза два подвыл, чтоб поддержать жалость к себе. Какой-то сволочной подсибирского деланный кот-бродяга вынырнул из-за водосточной трубы и, несмотря на вьюгу, учуял краковскую. Пес Шарик свету не взвидел при мысли, что богатый чудак, подбирающий раненых псов в подворотне, чего доброго и этого вора прихватит с собой и придется делиться моссельпромовским изделием. Поэтому на кота он так лязгнул зубами, что тот с шипением, похожим на шипение дырявого шланга, взадрался по трубе до второго этажа. «Вон! Не напасешься моссельпрома на всякую рвань, шляющуюся по Пречистенке!» Господин оценил преданность, и у самой пожарной команды, у окошка, из которого слышалось приятное ворчание Валторны, наградил пса вторым куском поменьше, золотников на пять. «Эх, чудак, это он меня подманивает. Не беспокойтесь, я и сам никуда не уйду. За вами буду двигаться, куда не прикажете. Фить-фить-фить, сюда. В Обухов? Сделайте одолжение. Очень хорошо известен нам этот переулок. Фить-фить, сюда, судово. Нет, позвольте. Нет, тут швейцар. А уж хуже этого ничего нет на свете, во много раз опаснее дворника. Совершенно ненавистная порода. Гаже котов. Живодер в позументе. Да не бойся ты, иди. Здравия желаю, Филипп Филиппович. Здравствуйте, Федор.